Любимцы Петра II, привыкшие было к мысли, что светлейшего хама уже почти нет на свете, затрепетали. Припомнилось, что пока еще он генералиссимус и глава Верховного Тайного Совета и несметно богат, и всюду у него расставлены свои люди, и в армии, и в государственных канцеляриях. Даже при немилости государевой неясно, кто в конце кого одолеет, царь или Меньшиков. Только одно успокаивало недругов министра — фамильная твердость Петра II. Мальчик пошел характером в отца, покойного царевича Алексея, упорный в своих привязанностях и вражде, не боялся никаких опасностей. Казалось, все снова готовы ползать на животах перед первым министром, но не малолетний царь. И когда на тезоименитстве великой княжны Натальи Меньшиков впервые после болезни предстал перед двором, царь, не дослушав его поздравлений и приветствий, повернулся спиной к всемогущему временщику и мимо своей невесты прошел, как мимо тени. Превозмогая гордость, Меньшиков попробовал еще раз заговорить с самодержцем. Мальчик прервал его. — Кайсаров! — обер-камердинер подбежал. — Я слышал, ты сегодня выпрашивался у Александра Даниловича в Апшит, в свое имение, и он тебя уважил. Эдак у меня все слуги разбегутся. Нам желательно, чтобы ты оставался при дворе. — Повинуюсь, вашему величеству! — со сладостью в голосе пропел Кайсаров. Только в этот момент до Меньшикова дошло, что мальчик не просто отбился от рук, а что он гневается на него, гневается упорно и не по-детски ровно. Но за что? Разве не он доставил трон этому мальчику всего 4 месяца назад? Разве не он несет на себе всю тяжесть, видит Бог, нелегких забот по управлению огромной империей? Он — больной человек. Когда в прежние времена на него гневался друг Питер, и как гневался, тростью бивал его по продолговатому лицу, и даже когда сердилась Катринка, и такое бывало, он всегда понимал, за что. За то, что свою партикулярную выгоду поставил выше государевой службы. Ученик и первый соратник Петра, Меньшиков привык одной лишь государственной пользой измерять достоинства и пороки любого служивого, в том числе и свои собственные. Перед Петром II ему казалось, он ни в чем не провинился, заботился как мог об его учении и воспитании. Успешно шли внутренние и внешние дела империи. Даже себе в карман, как в старину, ничего не брал. Зачем, когда и так все пойдет в семью? Такого же мнения были о Меньшикове и современники. Именно от них историк князь Михаил Щербатов получил сведения, занесенные в едва ли не в лучшую историю России XVIII века. Рюрикович, высокомерный аристократ, Щербатов упрекал родовитых соплеменников, что безродному плебею и хаму Меньшикову уступили они кормила власти в России. «Истина заставила меня сказать сие. Но я не могу, по элику мне известно, не похвалить поступок князя Меньшикова. Он честолюбием на место сие был возведен, но управление его было хорошо, а паче — попечение его о воспитании и научении молодого государя. Можно сказать, что князь Меньшиков был купно правитель государства и дядька государев. Еще похвальнее сие было, если б он не имел собственных своих видов, а делал сие для пользы Отечества единой. Так рассуждал, напоминаю, выразитель взглядов политической партии, принципиально враждебный Меньшикову. Ничего, кроме доброго, не делал он в эти месяцы для мальчика и государства, и ни от кого не встречал такой не знающие смягчения неприязни.